Глава третья. «Мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами», — так иногда говорила мама, объясняя, почему папа живет во Франции. «Это очень важное основание, чтобы не жить вместе, разные характеры. Вот и мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами». Правда, никто об этом не знал. Ни мама, ни дедушка, который по возвращении из командировки отправился платить за ремонт класса. Вернулся он молчаливый и озабоченный, поскольку при встрече с Татьяной Владимировной так и не смог понять, разбирается она в стержнях или нет. И мама тогда на него набросилась с упреками, что ему просто жалко денег. Он хочет, чтобы я потеряла год и выросла без всякого фундамента, не приспособленная к жизни, что твое стекло. Это было несправедливо. Дедушка не был против фундамента, и денег он никогда не жалел, если они шли на благие цели. В прошлом году он перевел деньги на одежду для детей из детского дома, а потом купил холодильник в инвалидное общество. «Надо было посоветоваться», — сказал дедушка. «Вот бабушка всегда с ним советовалась, хотя была очень мудрой женщиной и по-своему великим человеком». Тут мама вспыхнула и заявила, ей не с кем советоваться. Тот, с кем она могла бы советоваться, решает во Франции свои дурацкие задачи. А потом заплакала. Из-за задач и из-за учительницы. Ведь она беспокоилась. И дедушка утешал ее как маленькую и говорил, что, может быть, все еще будет хорошо. Бог с ним, с фундаментом. Если потребуется, он снова заплатит за ремонт. Только пусть мама не переживает. Ей нужны силы, чтобы воспитывать дочку, то есть меня». И я пошла в класс к Татьяне Владимировне. Существует такой закон. Надо любить свою первую учительницу. Все дети подчиняются этому закону. И Татьяна Владимировна для этого закона очень подходила. Она была красивой, в модной кожаной юбке и с ногтями, выкрашенными маленькими оранжевыми квадратиками. Но мне помешало несходство характеров. 1 сентября Татьяна Владимировна привела нас в класс и велела сдать букеты. Первоклассники должны идти в школу с цветами, это тоже закон, поэтому 1 сентября в школе бывает много цветов, слишком много. От этого они даже теряют в своей красоте. Мы сложили цветы на стол, а потом Татьяна Владимировна поставила их в ведра для мытья полов. Ведра были приготовлены заранее, и в них уже была налита вода. Только два букета она поставила на стол в вазы. На одном букете сидела большая пластмассовая божья коровка, а другой был украшен цветными бантиками. И еще один букет, маленький, но в золотой обертке, примостился в баночке на подоконнике. «Сегодня очень важный день», — сказала Татьяна Владимировна. «Начало нашей школьной жизни. Это праздник. Поэтому мы будем рисовать цветы». И показала, что надо делать. Нарисовала мелом на доске вазу, а в ней — стебелек. На стебельке в шахматном порядке аккуратно располагались листики, похожие на овалы, но с острыми носиками. А на конце стебелька — цветочная головка с круглой серединкой и ровненькими лепестками. Немного похоже на ромашку. Нужно было украсить вазу узором, сосчитать, сколько в ней цветов, а потом поднять руку и сказать Татьяне Владимировне. Я посмотрела на доску и поняла, что не хочу так рисовать. Почему я должна рисовать вазу, если мой букет стоит в ведре? Дедушка не стал покупать цветы в магазине, а привез их с дачи, специально поехал и привез. Эти цветы вырастила мама, она растила их все лето, заботливо пропалывала, подвязывала, нашептывая какие-то слова, может быть, про то, как необходим мне фундамент для будущей жизни. Мама говорила, цветы на клумбе особенные, потому что пойдут со мной в первый класс. Теперь мои особенные цветы сидели в ведре для мытья полов вместе с другими букетами, и им было тесно. Я чувствовала, как им тесно, и еще у моих цветов не было отдельных лепестков, как на рисунке у Татьяны Владимировны. Это были астры. Я знала, что астра означает «звезда», а лохматые головки напоминают пучки света, которые звезды выбрасывают в космос. У каждой звезды бесконечное множество лучей, их нельзя сосчитать. Про бесконечное множество мне рассказал дедушка. Он говорил, это самое главное в математике и вообще в жизни. Я решила нарисовать огромное ведро, такое большое, чтобы цветы не чувствовали тесноты. И у них должно было быть много-много лепестков, не три, не четыре, а бесконечное множество, будто это вспышки далеких звезд. Прошло немного времени, и Татьяна Владимировна стала спрашивать, сколько цветов в вазе, сколько лепестков у каждого цветка. Все отвечали по очереди, и она всех хвалила. Я представляла, как она обрадуется, когда я скажу, а у меня бесконечное множество, потому что сегодня праздник 1 сентября, а бесконечное множество — это самое важное. Татьяна Владимировна, однако, совсем не обрадовалась. Она сказала, нужно внимательно слушать задание. И ваза у меня какая-то странная, бесформенная, как бочка. Впредь мне надо стараться быть аккуратной. Тогда все будет получаться красиво. А мы все должны делать красиво. Она мельком взглянула на свои оранжевые ногти. Потому что теперь мы школьники, но сегодня она меня прощает. Всю мою неаккуратность. Сегодня праздник, 1 сентября. Мы еще только начали учиться, и у нас все впереди. Через некоторое время был еще один урок рисования. Мы рисовали неваляшку. Надо было начертить 4 круга, 2 больших и 2 маленьких, и сосчитать. А потом нарисовать неваляшке лицо и раскрасить. Я хорошо умела рисовать круги и быстро выполнила задание. Потом посмотрела на картинку и увидела, что нарисованные неваляшки очень одиноко. Она, неваляшка, не может ни лечь, ни сесть. Но должна же она что-то делать. А ей даже поговорить не с кем. И тогда я нарисовала рядом с первой неваляшкой еще двух, одну поменьше и одну побольше. Получилась целая семья. Самой большой неваляшке я нарисовала бороду, чтобы было видно. Это неваляшка-дедушка. А рядом стоят неваляшка-мама и неваляшка-девочка. У каждой неваляшки по 2 больших круга и по 2 маленьких. Всего 6 больших и 6 маленьких. А можно еще по-другому. У одной неваляшки 4 кружочка, а у трех в 3 раза больше, 3 раза по 4. Так научил меня считать дедушка. Но главное не это. Главное, что неваляшкам, когда их 3, не скучно. Татьяна Владимировна проходила по рядам и смотрела, кто что нарисовал. Она заглянула в мой альбом и ни о чем меня не спросила, просто взяла и показала моих неваляшек другим ребятам. «Какую ошибку допустила Алина?» — спросила она с привычной ласковой строгостью, не допускающей возражений и не позволяющей перестать ее любить. Все тут же подняли руки и стали трясти ими в воздухе. Татьяна Владимировна вызвала одного толстого мальчика, который весь вытянулся, как солдатик на параде, и громко сказал: «Нам задавали нарисовать одну неваляшку, а она нарисовала трех». И все сразу почувствовали, что я совершила что-то плохое. Какое-то глубоко неправильное дело. Татьяна Владимировна одобрительно кивнула мальчику-солдатику, позволила ему сесть, а потом поделилась с классом своими подозрениями. Алина, наверное, не умеет смотреть, или у нее что-то с глазами, какая-то болезнь. Вот это что такое? Она взяла карандаш и показала на неваляшку-дедушку. «Это борода», — сказала я тихо. По правилам я должна была что-то сказать. «Вы слышали?» Некоторое время Татьяна Владимировна одобрительно взирала на развеселившийся по команде класс, а потом призвала учеников к молчанию. «Вы где-нибудь видели неваляшку с бородой?» «И я не видела». «Никогда. Мы учимся в 1-м классе, и я пока не ставлю вам оценки, но за эту бороду нужно было бы поставить 2». Татьяна Владимировна повернулась ко мне и, возвращая альбом, гулко его захлопнула. «Переделай рисунок дома, как требовалось. Завтра мне покажешь». Потом она стала хвалить работы других детей. Все дети уверенно считали круги. И за это Татьяна Владимировна раздавала им картонные солнышки. Я тихонько поглаживала обложку альбома, чтобы неваляшки не расстраивались, и приговаривала: «А мне солнышки не нужны, а мне солнышки не нужны». Дома я открыла альбом, положила перед собой картинку и некоторое время на нее смотрела. Неваляшки, казалось, не чувствовали обрушившегося на них позора, и та, которая с бородой, ласково смотрела на неваляшек поменьше. От этого глаза у нее чуть-чуть сдвинулись вправо, придавая лицу лукавое выражение. Я взяла карандаши и нарисовала дорожку, по которой неваляшичья семья тут же отправилась гулять. А вокруг нарисовала бабочек. Я тогда очень любила рисовать бабочек, гораздо больше, чем цветы. Бабочки — это и есть цветы, как-то сказала мама, только летающие. Дедушка пришел с работы, и я показала ему картинку. Он долго и с удовольствием разглядывал неваляшек, жалел, что бабушка этого не видит, а потом попросил подарить ему рисунок. Дедушка повесит его над столом в кабинете. Если ему вдруг станет грустно, он посмотрит на картинку и сразу перестанет грустить. Я вырвала листок из альбома и подарила дедушке. А другую неваляшку рисовать не стала, хотя мне было страшно. Вдруг Татьяна Владимировна станет меня ругать. Но она не стала. Она забыла.